Бытие, глава 24, стих 3. Как мне рассказали, это был известный до революции миссионер, отец Дмитрий Боголюбов. Иногда призывы его звучали более пространно. Он говорил: «Не берите себе в жены дочерей хананейских, а берите из дома Лавана. У дочерей хананейских ногти красные длинные, ей надо шляпку с пером. А зачем шляпка с пером? В Москву ездить, картинки смотреть». Про отца Дмитрия было известно, что в юности, будучи еще студентом духовной академии, он как-то стоял в храме на литургии, который совершал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вдруг к нему подошел прислужник: «Батюшка благословляет вас причаститься». Тот отвечает: «Как же так? Ведь я к причащению не готовился». «Это ничего, батюшка видит вашу веру». И вот он причастился. После этого его поздравляют и говорят: «Вот счастливый! Батюшка сам тебя причастил, теперь в воде не утонешь и в огне не сгоришь». И действительно, отец Дмитрий Боголюбов отличался редкостным бесстрашием. Достаточно сказать, что в то послевоенное жуткое время он не боялся демонстрировать свое брезгливое и пренебрежительное отношение к бюсту Сталина, который находился в стенах семинарии. Советская писательница Ольга Зиев, которая в 20-е годы была активной комсомолкой и надолго сохранила связь с этой организацией, рассказывала о таком трагикомическом эпизоде. Году в 49-м в Загорский районный комитет комсомола явилась девушка и обратилась с просьбой принять на хранение свой членский билет. «Я живу в общежитии», — объяснила она, — «там у нас в комнате 20 коек, а у меня только фанерный чемодан без замка, туда я комсомольский билет не могу положить». «А где же ты его раньше хранила?» — спросили ее. «Раньше я носила его на груди, за бюстгальтером. А теперь я встречаюсь с одним семинаристом и боюсь, как бы билет не попал во вражеские руки». Целую эпоху в жизни Русской Православной Церкви составил долголетний управляющий делами Московской Патриархии протопресвитер Николай Колчицкий. Он обладал острым умом, выдающимися административными способностями, да к тому же был одним из лучших проповедников своего времени. В 50-е уже годы отец Николай решил защитить в Московской духовной академии докторскую диссертацию. Разумеется, все шло очень гладко, на защите оппоненты дружно хвалили его богословский труд, затем состоялось голосование, и результат его был самый неожиданный. Все шары, кроме одного, оказались черными. Но мало того, на другой же день в чистый переулок в здании патриархии к отцу Николаю пришел один из членов ученого совета академии и стал уверять, что единственный белый шар опустил именно он. Через некоторое время явился другой участник голосования и стал говорить о себе то же самое. Когда с этим явился третий, протопресвитер затопал ногами и закричал: «Вон отсюда!» В 50-е годы в Москве появилось подворье патриарха Антиохийского. Первым представителем Восточной Церкви стал архимандрит Василий Самаха, ныне митрополит, если не ошибаюсь, гор Арабских. Как-то пришлось ему принимать в своем храме патриарха Алексия. После богослужения состоялся парадный обед. Отец Василий в то время еще не знал русского в совершенстве, но, тем не менее, произносил льстивые тосты в честь высоких гостей. Первый, естественно, был за святейшего, а второй бокал был поднят за присутствовавшего там отца Николая Колчицкого. Архимандрит Василий пространно говорил о достоинствах